Интерлюдия 10. Дверь бесшумно отворилась, и в отдельный кабинет со столом, сервированным на 4 персоны, вошли две девушки. «Благодарю за пунктуальность», — улыбнулась вошедшим сидящая за столом дородная дама. «Белка, Мараджела». Обращение каждой девушки она сопровождала легким кивком, получая такой же в ответ. «Дамы, прошу, присаживайтесь». Девушки молча расселись на свободные стулья и выжидающе уставились на пригласившую их незабудку. «Шампанского?» Вновь обратилась к гостям хозяйка и, не дожидаясь ответа, собственноручно наполнила каждой фужеры шипучим пенным напитком, заранее открытая бутылка с которым хранилась в ведерке со льдом. После гостей незабудка наполнила шампанским свой фужер и четвертый у незанятого пока места. «Ну, дамы, давайте за нас, красивых!» — предложила тост хозяйка, поднимая свой фужер. Мараджела потянулась к своему шампанскому, но была остановлена резкой фразой подруги. «Вообще-то мы не пить сюда пришли». «Да брось, Белка, расслабься. Это ж я так, для души, для настроения. Мой любимый сорт шампанского. Очень рекомендую. Попробуй. Просто тает на языке». «Этого добра у меня и дома хватает». «Не скажи. Это редкий сорт, и достать его...» «Ну, хватит!» — раздраженно перебила Белка. «Ты обещала рассказать что-то важное, и чтобы попасть сюда, мне пришлось врать мужу и как нашкодившей пацанке сбегать от охраны. Не пора ли перейти к делу?» «Ух, какая!» — хмыкнула незабудка, опуская на стол пустой фужер. «Поверь, дорогуша, я бы с радостью сразу перешла к делу, но неохота по два раза одно и то же рассказывать». Выудив бутылку из ведерка, она по новой наполнила свой фужер. «Как ты наверняка заметила, стол сервирован на четверых. Значит, еще одна участница нашего тайного междусобойчика, к сожалению, чуток опаздывает. Поэтому предлагаю не выносить друг дружке мозг на пустом месте, а спокойно ее подождать. И скоротать ожидания глоточком замечательного напитка». Подавая пример, незабудка подняла свой фужер и отсалютовала сидящим за столом девушкам. Мараджела решила таки поддержать хозяйку и пригубила свое шампанское. Белка на этот раз спорить не стала, но к фужеру не притронулась и продолжила сверлить хозяйку недовольным взглядом. Молчаливое ожидание, к счастью, затянулось ненадолго. В коридоре послышался шум быстро приближающихся шагов. Дверь бесшумно распахнулась, и в кабинет влетела запыхавшаяся от быстрого бега девушка. «Слеза?» Практически в один голос изумленно ахнули Белка с Мараджелой. «Извините, что заставила ждать», — пропыхтела отдувающаяся девица. «Ничего страшного. Мы с девочками мило провели время, наслаждаясь чудесным напитком», — откликнулась радушная хозяйка. «Присаживайся, дорогая. В ногах правды нет». «Спасибо». Плюхнувшись на единственный свободный стул за столом, Слеза тут же цапнула стоящий рядом с тарелкой фужер и залпом выпила свою порцию шампанского. «Уф, неплохая шипучка», — кивнула она незабудке, возвращая мигом опустевший фужер на стол. «А пива нет?» «Ценители», — фыркнула хозяйка, обиженная столь пренебрежительным отношением к любимому напитку. «Ладно, будет тебе сейчас пиво». Призвала из инвентаря в руку рацию и распорядилась в микрофон. «Викинг, пиво нашего фирменного сюда нам организуй». «Понял, сделаю», — откликнулся немногословный помощник. «Если кто голоден, прошу, дамы, не стесняйтесь. Накладывайте себе на тарелки, что глянется. У меня отличные повара». «Так-то мы вообще-то не есть сюда пришли», — снова затянула свою волынку торопыга Белка. «А я, пожалуй, с удовольствием перекушу», — кивнула хозяйке Слеза. «Так спешила навстречу, что позавтракать не успела». Подтверждая слова делом, она тут же наложила в тарелку по ложке разных салатов и стала их с удовольствием дегустировать. «Собрала я вас, дамы, по поводу одного небезызвестного нам всем персонажа». Перейдя на деловой тон, незабудка поставила недопитый фужер с шампанским на стол и по очереди окинула каждую из сидящих напротив девушек цепким оценивающим взглядом. «Слишком расплывчатое определение», — пожала плечами Мараджелла. «В стабе у нас полно общих знакомых». «О, заверяю вас, это совершенно особый персонаж», — улыбнулась хозяйка. «Эй, ну хорош в загадки играть», — возмутилась Слеза, отодвигая тарелку с недоеденными салатами. «Раз начала, договаривай». «Да она над нами просто издевается», — фыркнула Белка. «Все, меня достал этот ублюдочный цирк. Вы как хотите, девочки, а я...» «Сидеть!» Грозным голосом незабудка пригвоздила начавшую было подниматься девушку обратно к стулу и, добившись повиновения, вернулась к привычному радушному тону. «Персонажа зовут Рихтовщик». «Так он же 13 лет как пропал», — озвучило общее изумление Мараджелла. «Один из моих доверенных людей имеет прокачанный до 4-й дар медиума, и вчера днем ему было видение с большой буквы, напрямую касающееся судьбы нашего стаба, и ключевая роль в нем, как несложно догадаться, принадлежала Рихтовщику. Я вас поздравляю, дамы. Герой наших разбитых сердец очень скоро, буквально на днях, возвращается». «Твою ж мать!» — выдохнула Слеза и, цапнув с подноса викинга бесшумной молчаливой тенью заскочившего в кабинет кружку темного пива, жадно к ней присосалась. «А я верила, что он жив!» — улыбнулась Мараджелла, не замечая закапавших из глаз и покатившихся по щекам счастливых слез. «Ты сказала, появление Рихтовщика затронет судьбу вешалки?» — напряженным голосом уточнила Белка. «Как это понимать?» «Именно так, как ты и поняла», — кивнула незабудка. «С вероятностью 99%. Твоему мужу удастся довести до ожидаемого финала долгую многоходовую интригу и навсегда избавиться от своего единственного конкурента и покровителя». «Незабудка, я не знаю, что за бред там примерещился твоему крутому медиуму, но я решительно отказываюсь это слушать». «Белка, ты же лучше меня знаешь, что на пути к власти скальпель не пожалеет никого. Сегодня он предал друга и покровителя, завтра положит на алтарь своей безумной мечты вашего ребенка. Ведь он уже заводил с тобой разговор о будущем Кванта, намекал, что неплохо бы заполучить ему в невесты наследницу ртути». «Откуда ты? Да это шутка была. Муж просто дурачится. Накидывал нелепые варианты. Сама посуди, какая мальчишку невеста в 10 лет? «К тому же Галя намного его старше», — подхватила Мараджелла, возмутившаяся абсурдностью предположения не меньше подруги. «С ртутью, конечно, они друзья, но я не верю, что глава вешалки одобрит малолетнего сына своего друга в женихи своей единственной и обожаемой дочери». «Как я уже сказала, с почти 100% вероятностью ртуть доживает на континенте последние дни», — «А может, уже и часы», — объявила незабудка. «И как только его не станет, за место регента рядом с низкоуровневой наследницей разразится нешуточная грызня. Сын и посланный вовремя слушок о якобы имеющейся между старинными друзьями договоренности поженить детей сделают скальпеля первым претендентом на место регента, фактически наделяющим его правами главы стаба». «Да ну, чушь какая-то», — фыркнула Белка, но уже далеко не так уверена, как в начале спора. «А теперь подумай, каковы шансы при таком регенте, как скальпель, у наследницы и ее малолетнего мужа дожить до 40-го уровня, чтобы на законных основаниях возглавить стаб?» «Да что ты такое говоришь? Разве можно?» — возмутилась Мараджелла. «Белка, не слушай ее бредни». «Он не сделает Кванту ничего плохого. Это же его сын!» — горячо возразила сама Белка. «Сегодня он предал друга, а завтра отправит на заклание с сыном», — покачала головой незабудка. «Но сейчас ты еще можешь спасти своего единственного ребенка». «Дамы, я, конечно, извиняюсь, что вклиниваюсь в ваш увлекательный разговор», — перебила хозяйку от души накачавшаяся пивом и слегка захмелевшая слеза. «Но лично мне страсть как охота узнать, при чем здесь якобы воскресший из небытия рихтовщик? И каким образом наше собрание может повлиять на судьбу вешалки? Потому как лично я к вашему стабу не имею ровным счетом ни малейшего отношения». «Все просто», — без капли раздражения улыбнулась слезе незабудка. «Рихтовщик является единственным конкурентом скальпеля, способным на законном основании отодвинуть его от посягательств на наследницу ртути. По той простой причине, что рихтовщик — крестный Гали, и уровень его развития давно перевалил за сороковник. А значит, рихтовщик, добравшись до девушки, может объявить о своем намерении позаботиться о крестной. Выбирая между скальпелем и рихтовщиком, Галя практически со 100% вероятностью предпочтет покровительство последнего, и система на законных основаниях признает рихтовщика регентом при наследнице ртути со всеми вытекающими последствиями». «Вот ведь везучий сукин сын», — фыркнула слеза. «Ну, это как посмотреть», — покачала головой незабудка. «Проблема в том, что мораторий на выбор другого главы стаба после внезапного ухода действующего накладывается системой всего на сутки. Значит, рихтовщику необходимо добраться до Гали и заручиться ее согласием всего за 24 часа после исчезновения ртути. Но кроме меня, этот очевидный расклад прекрасно понимает и скальпель, в окружении которого, уверена, тоже имеется сильный медиум, который предупредил хозяина о скором появлении опасного конкурента в лице рихтовщика. А теперь мне самой любопытно послушать ваше мнение об услышанном». «Понятно, что скальпель захочет скрыть девочку от рихтовщика», — предположила Мараджелла. «А когда тот станет ее искать, попытается его перехватить». «Или тупо завалит. Так надежней», — ухмыльнулась слеза. «Сперва поймает, а потом убьет, рассчитав, чтобы рихтовщик не возродился раньше истечения моратория», — высказала свой вариант Белка. «И что из этого следует?» — спросила незабудка. «Предлагаешь подстраховать рихтовщика?» — ответила вопросом на вопрос Мараджелла. «Не уверена, что мы успеем добраться до него раньше ищеек мужа», — возразила подруге Белка. «Но ты сможешь вытащить бывшего любовника из лап мужа?» — улыбнулась ей слеза. «Ты, подруга, часом ничего не попутала?» — возмутилась Белка. «Так-то он твой любовник, а между ними мной никогда ничего не было». «То-то ты меня из-за него чуть на ремни не порезала». «Да пошла ты, стерва!» «Сама иди. Вы поубиваете еще друг дружку из-за отношений 13-летней давности», — фыркнула незабудка. «Короче, для чего ты нас здесь собрала?» — окрысилась на хозяйку, не желающая успокаиваться Белка. «Она точно его от мужа отобьет». Словно не замечая бешенства Белки, незабудка повернулась к Слезе, остужающий гнев новой порцией пива. «Вон как глаз при упоминании рихтовщика загорелся!» «Точняк, точно, трахались голубки!» «Все, блин, достали! Пошли отсюда, Мараджелла!» «Белка, ну ты чего? На самом интересном месте!» — запротестовала подруга. «Она же точно сейчас нам все расскажет! Ну, чего мы зря, что ли, столько усилий прилагали, чтобы сюда прийти?» «Предательница!» «Ну, Белка!» «Думаю, я смогла бы организовать рихтовщику встречу с Галей», — огорошила вдруг незабудка. «Но для этого у меня должен быть весомый повод, иначе скальпель никогда не простит мне такого вмешательства в свои дела. А воевать с ним...» «Вот сейчас я, пожалуй, соглашусь с Белкой», — перебила Слеза. «Скажи проще, а чё тебе-то от нас надо?» «В общем, единственный способ законно оправдать мое вмешательство в борьбу за наследие ртути — это заключение между мной и рихтовщиком законного брака. Тогда никто не осудит меня за стремление уберечь законного супруга от подручных скальпеля». «Хитро придумано», — хмыкнула Слеза. «Являясь женой регента-наследницы, ты сможешь на равных с рихтовщиком управлять вешалкой. Впрочем, это не мое дело. Если тебе необходимо от меня благословение, хотя, убей, не пойму, нахрена оно тебе сдалось. Но как бы то ни было, я все же скажу, что ни разу не против вашего с рихтовщиком брака». «А вот мне эта идея совсем не нравится», — возразила Мараджелла. «Но если это единственный шанс помочь бедной девочке?» Не договорив, в поисках поддержки она обернулась к подруге. «Не надо на меня таращиться. Это вообще не мое дело. Я замужняя женщина. И шашни рихтовщика мне давно по барабану». «Боюсь, одного вашего благословения, дамы, мне будет недостаточно», — хмыкнула незабудка. «Мы плохо расстались с рихтовщиком. Из-за опасения вновь попасть под влияние моего дара, уверена, он предпочтет смерть заключению со мной брака. Поэтому я призываю вас, трех небезразличных ему женщин, стать гарантами данной в вашем присутствии клятвы о ненавязчивости моего поведения в отношении будущего мужа и об отказе использования против него дара ловчих сетей». «Не возражаю», — пожала плечами Слеза. «Только ради девочки», — тяжело вздохнула Мараджелла. «Я тоже согласна. Валяй, зачитывай свою клятву», — поторопила Белка. Дальше последовал незабудкин призыв к системе и ее вдумчивое изложение клятвы, тезисное обозначение которой было озвучено выше. В нужных местах три гости ответили утвердительно на загоревшийся перед глазами каждой системный запрос о согласии стать гарантами произносимой незабудкой клятвы.